канун Дня Солнца, согласно указу Президиума Верховного Народного Собрания КНДР, 15 образцовых первичных организаций, 33 представителя Союза молодежи и 99 представителей Детского Союза получили Ким Ир Сенскую молодежную и Ким Ир Сенскую детскую премию почета. Церемония прошла 12 апреля в Доме Союза молодежи.